Исполнив по требованию Лиськова несколько хоралов, он перешел на гимн «Славе милосердие Божие», только на днях им сочиненный. Когда Иоганнес закончил, Лиськов вскочил, бурно прижал его к груди и, громко смеясь, воскликнул: «Ах ты, проказник! Зачем дразнишь меня своей жалобной кантиленой? Кабы я постоянно не раздувал мехи твоего органа, ты бы никогда не сочинил ничего путного. Однако теперь я уеду, брошу тебя на произвол судьбы. Ищи себе другого помощника, который так же хотел бы тебе добра, как я». При этом в глазах у него стояли крупные слезы. Затем он выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Но потом опять просунул голову в дверь и очень мягко сказал: «Я никак не могу иначе. Прощай, Иоганнес. Если дядя хватится своего жилета из градетура с красными цветами, ты ему скажи, что это я его стащил и собираюсь сделать из него тюрбан, чтобы в таком виде рекомендоваться его величеству султану. Прощай, Иоганнес». Никто не мог понять, почему господин Лиськов столь неожиданно покинул приятный город Генианисмюль и отчего никому не поведал, в какую сторону решил он направить свои стопы. Дядюшка заявил: «Я давно уже предполагал, что этот непоседливый человек не останется долго на одном месте, ибо хотя он изготовляет прекрасные органы, но не придерживается поговорки «и камень на одном месте мхом обрастает». Хорошо, что наш фортепиано в порядке, а скучать об этом сумасброде я не собираюсь». Но Иоганнес иначе отнесся к отъезду Лиськова. Ему явно не хватало старого друга. Вскоре Генианисмюль стал казаться ему мрачной, безжизненной тюрьмой. И вот получилось так, что Крейслер в самом деле последовал совету органного мастера и отправился искать по свету нового друга, который раздувал бы для него мехи. Дядюшка почел разумным отправить племянника по окончанию учения в столицу под крылышко тайного советника посольства, чтобы там он приобрел окончательный лоск. Так оно и вышло. В данную минуту ваш покорный слуга-биограф безмерно огорчен тем, что, подойдя ко второму периоду жизни Крейслера, о котором вознамерился рассказать любезному читателю, а именно к тому дню, когда Иоганнес Крейслер лишился заслуженного им поста советника посольства и был некоторым образом удален из столицы, он обнаружил, что все его сведения скудны, жалки, поверхностны, бессвязны. Остается ограничиваться сообщением, что вскоре после того, как Крейслер занял пост скончавшегося дяди и стал советником посольства, в столице появился некий могучий коронованный колосс, и прежде чем кто-либо успел оглянуться, он столь искренне и сердечно сжал князя, своего лучшего друга, в железных объятиях, что последний едва не испустил дух. В действиях и особе великана было нечто до того непреклонное, что все его желания беспрекословно выполнялись, даже если это повергало всех в нужду и отчаяние, как это и было в действительности. Некоторые находили дружбу могучего великана несколько обременительной и даже готовы были возмутиться против нее, но сами встали благодаря этому перед обременительной дилеммой: либо признать все преимущества такой дружбы, либо искать за пределами страны другую позицию для наблюдения, откуда, возможно, удалось бы увидеть колосса в более правильном освещении. Крейслер оказался среди последних. Несмотря на свою дипломатическую деятельность, он сохранил изрядную долю наивности и в иные минуты не знал, на что решиться. В одну из таких минут он спросил у некой красивой дамы в глубоком трауре, какого она мнения о советниках посольства. Ответ ее был пространен и не лишен остроумия и изящества, однако же, в конце концов, из него следовало, что она не может быть высокого мнения о некоем советнике посольства, поскольку он восторженный поклонник искусств, не желает посвятить себя им целиком. «Очаровательнейшая из вдов», — сказал ей Крейслер, — «я бегу».